Глава третья. На следующее утро, позавтракав и обсудив еще несколько вопросов, мы погрузились в машины и взяли курс на сервис. Домой, наконец-то! Я прям безумно соскучился по всему там. «Саша, с мужиками в Речном и Новом связался», — доложился мне по рации Туман. «После обеда все будут, как ты и сказал». «Спасибо, Валер». «Пока ехали, я несколько раз убедился, что дорогу надо делать как можно скорее. Особенно после того, как одна из фур засела в песке так, что мы ее еле вытащили. Пришлось отцеплять две другие фуры от манов и, связав их между собой, выдергивать застрявший грузовик. Колонна ощутимо поредела. В хозяйственном оазисе мы оставили около 10 машин. Но все равно машин было много. Полукед набросился с нами, пришлось взять. В хозяйственном оазисе он оставаться наотрез отказался. Ну ладно, сидит там сзади, точит шоколадки и в окно смотрит. Как у него не слипнется только столько сладкого поглощать? У меня бы уже давно все зубы выпали. А этому хоть бы хны. «Саш, тормозни!» — попросил меня Слива. — Живот что-то прихватило. Мы проехали уже половину дороги, до дома оставалось еще столько же. В принципе, можно тормознуть. Движемся мы потихоньку, джипы-то проезжают. С небольшим трудом, но едут. А вот передние или заднеприводные машины буксуют. Первыми перли Порши с Кротом и Витьком из команды Коржа. Во-первых, они смотрели, что вокруг. А во-вторых, прокладывали нам путь. Мало ли, пески зыбучие или скаты лежат, жертву ждут. «Вон, скалы какие-то, давай к ним, что ли?» — попросил Слива. «Туман, мы в сортир свернем», — сказал я ему по рации, — «догоним». «Понял тебя», — ответил он. «Крот, прием». «На связи», — тут же отозвался наш гонщик. «Серебристый лупатый Мерин, в нем Александр. Отъедут кустики, прикрой и посмотри за окрестностями». «Выполняю». Я тут же увидел, как его Порш лихо развернулся и, поднимая тучу пыли за собой, поехал в нашу сторону. От дороги до скал было 100 метров. Я практически вплотную подъехал к скалам и остановился. Слива тут же открыл дверь и пулей выскочил из машины. И тут случилось следующее. Практически сразу следом за ним из машины выбежал полукед и заорал во все горло. «Стой, Слива, стой!» Слива остановился как копанный. Все-таки кто-кто, а он был военный. И если кричат «стой», значит, надо стоять. Мы с Кирпичом мгновенно схватились за оружие и стали смотреть по сторонам. «Да вроде нет никого». Мы вылезли из машины и осторожно подошли к стоящему и смотрящему на Сливу полукеду. Слива успел отбежать от «Мерседеса» 10-15 метров. «Ты чего разорался?» — наехал на него Кирпич. Полукед был встревожен. Я прям на лице у него видел беспокойство. «Дружище, что не так?» — потихоньку спросил я у него. «Долго мне тут стоять?» — прокричал нам Слива. «У меня сейчас клапан вырвет!» «Не шевелись!» — тихонько сказал полукет. Но его услышали не только мы, но и Слива тоже. «Скаты!» «Твою мать! Где?» — хором спросили мы. «Везде!» Тут к нам подъехал Крот и вместе со своим штурманом вылез из машины и подошел к нам. «Чё тут у вас, мужики?» — улыбнулся он. «Чё, Слива, как цапля замер?» «Слива на поле со скатами». Улыбка у Крота мгновенно пропала. Да и Слива стоял ни жив, ни мертв. «Ты уверен, полукед?» — спросил я у него, всматриваясь в песок. «Насколько я помню, у них же усики должны торчать из песка. Но сколько я не приглядывался, таких антенн усиков не видел». «Правая нога, шаг вправо лежит скат», — закрывая глаза, сказал Полукет. «Впереди полтора шага, еще два. Слева два шага, еще один». Он резко открыл глаза и сказал: «Смотрите, вон песок шевелится. Сзади подполз к нему». Посмотрев, куда нам указывал Полукет, мы все действительно увидели, как песок сзади стоящего слива немного шевелится. И, судя по всему, этот скат с размахом своих крыльев, или что там у него, метра полтора. У меня мгновенно мурашки побежали по спине. Слива хотел нам что-то крикнуть или просто заорать от страха, но Полукет приложил палец к губам. «Тссс! Не шевелись и стой, молчи. Просто стой без движения». «И что делать? Как его вытаскивать-то оттуда? Начать стрелять, они схлопываться начнут. А если сливу зацепим, или он от страха в сторону шагнет и на ската наступит, тогда все, мы ему уже ничем не поможем». «Полукет, как нам его вытащить-то оттуда?» — испуганно спросил Кирпич. «Да что говорить, мы все были не на шутку напуганы. У них же вроде как усики из песка должны выглядывать», — шепотом сказал Крот, снимая с плеча автомат. «Это другие», — ответил любитель сладкого. «Эти на движение реагируют. Там, где мы сейчас стоим, скала. Слива на песке, вот они и среагировали на движение». «Ты-то откуда это все знаешь?» — недоверчиво спросил у него Кирпич. «Охотился на таких. Мясо у них очень вкусное». «Почему ты нам про это не рассказывал?» — попробовал взмутиться Кирпич. «Вы не спрашивали?» — спокойно ответил тот ему. «Как его вытаскивать оттуда?» — снова спросил я. «Дергать только. Веревка есть?» «Есть!» Тут же ответил штурман Крота и бегом побежал к Поршу. Через минуту он протянул Полукеду бухту веревки. Тот взял веревку, с деловым видом размотал ее, взял один конец в руку и громким шепотом сказал почти обделавшемуся от страха Сливе: «Я тебе сейчас ее кину», — показал он конец. «Твоя задача — ее поймать и не шевелиться. Если уронишь, скат свернется и зацепит тебя. Твоя одежда и ботинки тебе не помогут, ты умрешь через минуту». Слива стал белым, как полотно. Он только сглотнул и кивнул головой. Полукет примерился, сделал шаг влево, потом вправо и кинул Сливе конец. «Есть!» Слива четко успел его поймать. «Дальше что?» — спросил я. «Дальше потихоньку обвязывай ее вокруг себя и не шевелись», — продолжал свой инструктаж Полукет. Слива выполнил, что ему сказали. «Теперь самое сложное», — вздохнул сладкоежка. «Нам надо рывком его оттуда выдернуть». «Может, к машине привязать и дернуть?» — предложил Крот. «Нельзя. Слишком сильный рывок будет. Можно повредить что-нибудь. Только мы». «Вот же Слива, блядь, засранец. Жрет все подряд, то в туннеле нам воздух портил, то тут у него днище рвет». Мы осторожно взялись за веревку и натянули ее. «По команде дергаем изо всех сил», — обратился к нам Полукет. «На счет три». «А ты», — повернулся он к Сливе, — «присядь, и как услышишь три, отталкивайся от земли со всей силы». «Мы тащим его вот до сюда». Полукет потихоньку прочертил перед нами ногой полоску на песке. «Если кто упадет, просто откатывайтесь в сторону». Пот струился по мне ручьями, сердце бешено колотилось. «Готовы?» — спросил он у нас. Мы синхронно кивнули головами. «Раз, два!» — Слива присел. «Три!» И мы дернули. Дернули изо всех сил. Слива оттолкнулся ногами, и за счет нашего безумного рывка он пролетел по воздуху, наверное, метров пять. Плюхнулся он со всей дури мордой в песок. И мы, не останавливаясь, потащили его дальше. Видимо, один из скатов был слишком близко, или слива все-таки краешком его зацепил. Мы только все увидели, как в воздух взлетела куча песка, и скат схлопнулся. Но мы в тот момент уже вытащили сливу к нам. Мля, получилось! Вот это выброс адреналина! Все дышали так, как будто пробежали пару километров в полной выкладке. «Живой!» — ощупывая себя, произнес Слива. «Я живой, пацаны!» «Веревку отпусти!» — дернул за нее полукет. Слива вцепился в нее одной рукой так, что у него аж пальцы побелели. «Спасибо! Спасибо!» — быстро закивал он головой. «Шоколадка!» — спокойно сказал полукет. Тут мы уже не выдержали и заржали. Видимо, отходняк пошел. Только что чуть товарища нашего не потеряли. А вот и отпустило нервы. «Да я тебя закормлю ими!» Подбегая к полукеду и обнимая его, кричал Слива. «Ты у меня утонешь в шоколаде!» «А не обманешь?» — с хитрецой спросил тот у него. «Нет, не обману, обещаю. Я тебя в кафе свожу. Там сладкое готовят». «Ух ты!» — у полукеда после этих слов прям глаза загорелись от счастья и перспективы обжорства шоколадом. «Давай, Слива, метай личинку и поехали дальше!» — просмеявшись, сказал я ему. «А я уже не хочу!» — ответил тот. «Переварил, что ли, от страха?» — засмеялся кирпич. «Поехали тогда!» — махнул я рукой. «А скатов не будем ловить?» — спросил полукет. «У этих мясо очень вкусное». «Их можно есть?» — с удивлением спросил я. «Ага, пожарить вкусно будет». «Как их ловить-то?» «Мне нужно две тяжелые трубы или ломика», — спокойно сказал полукет и протянул связанную бухту веревку к роту. «Кажись, у нас есть пара монтировок», — воскликнул штурман крота и снова убежал к паршу. «Такие пойдут?» — протянул он полукеду две монтировки, каждая по метру длиной где-то. Тот взял их в руки, взвесил, придирчиво осмотрел. «Пойдет!» — кивнул он. «Стойте тут, ничего не делайте. Я сам». «Ты это...» — успел я сказать ему, прежде чем он сделал шаг. «Осторожней, что ли?» Тот ничего не ответил, а просто сделал шаг по направлению к ближайшему скату. Теперь я уже видел его, лежащего под песком. Бугорок такой характерный. Кстати, тот, что схлопнулся, когда сливу дергали, уже снова зарылся в песок, пока мы ржали. И где он теперь лежит, совсем непонятно. Но того, к которому шел полукет, было отчетливо видно. Может, потому, что он к нам ближе всех был. Полукет, не доходя до него пары метров, просто бросил на песок, где, по его мнению, лежал скат, одну из монтировок. Тот схлопнулся мгновенно, также подняв в воздух несколько килограммов песка, под которым укрывался. Мы даже невольно отшагнули назад, настолько он большим был. Метра полтора-два размах. Прям ковер небольшой. И в длину не меньше метра. И практически сразу полукет, не мешкая, подбежал к нему и нанес один мощнейший удар второй монтировкой в место, где у ската была голова или начало его корпуса. Раздался тонкий писк. Еще удар. Еще. Песок впереди полукеда зашевелился, и мы увидели движение в нашу сторону. «Мать моя женщина!» — произнес кирпич. «Да сколько же их тут?» Судя по площади шевеления песка, таких больших скатов было около двух десятков. Если бы Слива пошел назад пешком, шансов у него было бы ноль. «Помогите!» — прохрипел полукет, отбрасывая в нашу сторону монтировку и хватаясь за крылья уже мертвого ската. «Быстрее!» Мы подбежали к нему и схватились за крылья. А песочек шевелился все ближе и ближе. Под песком-то эти засранцы со скоростью пешехода передвигаются. «Все», — сказал полукет, когда мы общими усилиями вытащили это существо на место, где до этого стояли. «Тут они нас не достанут». И точно. Скаты не доползли до нас пару метров и остановились. Мы, конечно, навели на них оружие, но это больше от испуга. «Мочим?» — держа автомат наготове, спросил кирпич. «Не надо!» — тут же ответил ему полукет. «Все жить хотят, они просто охотятся». «Как же ты их увидел-то?» — спросил я. «Не знаю», — пожал он плечами. «Я их просто почувствовал. Так всегда было». Вот уж действительно природа, матушка. Одно у него забрала, другое добавила. Ведь мы-то не только не почувствовали ничего, но даже и не увидели. Хотя на песок все смотрели. «Ну и здоровенная же хреновина», — сказал крот, присаживаясь на корточки и рассматривая лежащего на песке мертвого ската. То, что он мертв, я даже не сомневался. Вон, спереди у него от ударов полукеда все разбито, и кровь бежит. А скат реально большой. 2 метра размах, и когда тащили его, я почувствовал, что его вес не меньше 70 килограммов точно. 3 часа у нас есть, — сказал полукет. Потом мясо испортится на жаре. Надо в холодильник или коптить. «За 3 часа мы уже доедем до дома», — ответил я ему. «Покажешь нам, как его разделывать?» Тот только кивнул. «Он же ядовитый!» — возмутился кирпич. «Как его есть-то?» «Ядовитый у него только вот здесь». Полукет присел на корточки и, взяв одну из монтировок, показал нам на идущие вдоль всего тела небольшие шипы. «И вот здесь!» — он перенес монтировку на его крылья. Там мы тоже по краям увидели такие же отростки. Все это срезается и можно жарить. Шкуру только снять. «Ну вы где там?» — раздался в рации голос тумана. «Едем, Валер, едем!» — ответил я ему. «Мы тут ската с помощью нашего сладкоежки поймали. Он нам обещал его пожарить». «Ската?» — не поверил туман. «Ага, приедем, покажем». — Ладно, догоняйте давайте караван. — Крот, пленка есть? — спросил я у него. — Брезент есть. — Заворачивайте дичь в него, в кузов к себе и поехали. Через 50 минут мы подъехали ко въезду в город. У самых ворот остановились перед накопителем. Пулеметы на стенах были направлены на нашу колонну. Все-таки не каждый день сюда подъезжает такое большое количество машин. «Кто старший, подойдите к воротам!» — раздался усиленный мегафоном голос. Я вылез из машины и подошел к воротам. Открылось маленькое окошечко, и оттуда выглянул охранник. «Добрый день! Вы кто?» «Свои!» — улыбнулся я ему и протянул ему свою карточку. «Остальные тоже все местные?» — вернул он мне карточку и уже без опаски открыл небольшую калитку и вышел к нам. «Свои мужики», — коротко сказал он в рацию, и я увидел, как оба пулемета задрали стволы в небо. «Нет, не все. Около 70 человек, точно не знаю. Это вновь прибывшие люди. Мы их на биржу всех, само собой, определим». «А-а-а», — протянул подошедший к нам один из охранников, мужчина около 35 лет. «Так это вы банду круга на 0 помножили и людей освободили?» «Мы...» — Во как! Уже знают тут, видать, все. — Молодцы, мужики! — похвалил нас охранник. — А то наши никак разродиться не могли, все собирались. — А вы раз и нет банды. — Много своих потеряли. — Около 30 убитыми и примерно 35 ранеными, — ответил я ему без утайки. — Сочувствую, — чуть наклонил он голову. — Но вы все равно молодцы. «Добро пожаловать домой!» «Спасибо, дружище!» «Скажите своим, пожалуйста, чтобы заезжали по одной машине. Нам надо всех записать и вновь прибывших сфотографировать. Много времени это не займет». «Само собой», — ответил я. «Правила въезда в город я знал, так что ничего удивительного. Там в последних машинах раненые наши. Некоторые спят. Мы документы покажем, их будить не будем, ладно?» «Да не вопрос, парни», — кивнул охранник. Через полчаса мы въезжали на территорию нашего сервиса. «Дома!» «Вот оно! Наконец-то!» Я на «Мерседесе» заезжал на территорию первым, и поэтому успел хорошенько разглядеть двор. Вон мой Кадиллак, красавчик, стоит, пыльный весь. Видимо, Света на нем ездила, пока меня не было. Вот хоть убейте, но нравятся мне пыльные машины. Не грязные, а именно пыльные. Когда пыль равномерно ложится на весь кузов. Вот и мой черный красавчик такой же стоял около жилого здания. Остальные тачки наших пацанов стоят под навесом. Там же и мотоциклы, заботливо прикрытые чехлами и брезентом. Стоянка, которую мы раньше использовали для битых машин, привезенных из облака, тоже была заставлена машинами. И они не были битыми. Скорее всего, это машины бойцов и работников. У меня возникло такое ощущение, что я попал в какой-то дорогой дом отдыха. Ну, одни дорогие иномарки. Лексусы, БМВ, Мерседесы, Ауди. Хорошие тачки. И больше всего радовало глаз, что нет машин бледных цветов, какие были в том времени. Яркие, насыщенные цвета кузовов. Некоторые машины двухцветные. Вон, например, стоит БМВ пятерка, покрашенная в два цвета. Бордовый и серебристый. Причем покрашена очень красиво. Морда серебристая и волной переходит в бордовый цвет. Рядом ярко-зеленая Toyota Land Cruiser. Цвет довольно-таки необычный. В том мире, откуда я сюда попал, таких не видел. И я не мог понять, нравится круизер мне в таком цвете или нет. Но, по крайней мере, не отталкивает точно. Чуть дальше Infiniti пузатик апельсиновый. Кстати, прикольно смотрится. О, Audi Avant чья-то изумрудная. Вот это точно смотрится улетно. В общем, народ с покраской машины сгалялся как мог. И практически все машины тонированные. Ну да, солнце-то тут жарит хорошо. Короче, благосостояние наших работников и бойцов растет, что не может не радовать. Думаю, что машины для продажи и для ремонта они теперь разгружают с той стороны сервиса. Там места полно. А тут теперь наши тачки стоят. Любой, кто заезжает на территорию сервиса, будет поражен количеством, а главное, самими машинами, вернее, классом иномарок. Ни одной отечественной помойки и ни одной дешевенькой бюджетной иномарки я так и не увидел. Пока парковался, увидел несколько битых грузовиков. И даже скорая вон стоит, и пара автобусов. Хорошо, очень хорошо. Эти тачки нам пригодятся в любом случае. И мойку построили. Небольшой навесик, и в нем два каких-то пацана натирают Lexus RX. Тачка огонь, пурпурного цвета. Блин, Светке машина нужна. Как же у меня из головы-то это все время вылетает? Тут все начали сигналить. Звуки клаксонов машин были, наверное, слышны на другом конце городка. И еще три мана дунули своими воздуханами как следует. Да, посигналили, конечно, от души. Практически мгновенно со всех сторон во двор стали выходить и выбегать люди. Работники сервисов, бойцы, девушки и жены наших пацанов. Народ выбежал весь, мне показалось. Хорошо, что двор сервиса большой. Все машины с трудом, но уместились. «Сань, вон Булат, смотри!» — ткнул меня сидевший справа Слива. «Из столовки, как обычно, выбегает». Опять, видать, еду выпрашивал. Я действительно увидел выскочившего из столовой Булата. Он, кажется, еще подрос. Нас хоть и не было тут несколько дней, но мне кажется, этот волк растет как на дрожжах. Следом за ним из столовой выбежала Света и, увидев большое количество машин, резко остановилась на крыльце. «Светик, я тут!» Пулей выскочил я из машины и крикнул ей, вернее, попытался переорать непрекращающиеся сигналы клаксонов и радостные крики людей. Бесполезно. Но меня увидел Булат. Правда, как, я так и не понял, но он со всех ног ломанулся ко мне. Следом за ним уже ко мне побежала Света. Ну, а потом были обнимашки-целовашки. Куча положительных эмоций, куча слез радости на глазах наших женщин и подруг. Светка просто вцепилась в меня, и минут пять я не мог ее оторвать от себя. Булат все это время радостно прыгнул рядом, пытаясь втиснуться между нами. Но у него это так и не получилось. За следующие пару часов подъехали все наши из нового и речного оазисов. Обменявшись парой фраз, я успел им сказать, что сбор на совещание в 5 вечера. После чего был утащен наш номер, где Светка показала мне, как она за мной соскучилась и как переживала. Булата не пустили. Сначала он пытался выломать дверь в наш номер, но после моего гневного окрика притих с той стороны. Короче, с пацанами я так толком и не пообщался. Света мне сказала, что наговоримся на собрании, а пока мне надо уделить время ей. «Милая, скажи мне, пожалуйста», — обратился я к ней, когда мы разгоряченные лежали в постели, — «какую машину ты хочешь? Колеса тебе нужны обязательно, а то, я так понимаю, ты на Кадиллаке ездишь тут по городу». Она прижалась ко мне и положила свою голову мне на грудь. «Машину? Да даже не знаю. Я в том мире, конечно, как любая девушка, хотела иномарку. Хорошую, красивую, яркую. А как тут очутилась, как-то успокоилась. Но машину хочу. Этот твой ларек на колесах слишком большой для меня. Дай мне подумать. Я точно знаю, что хочу борзую, злую внешне машину». «Мерин? Ауди? Бэху какую?» — начал я перечислять. «Наверное, все-таки БМВ. Нравятся мне ее ноздри». «Так, уже теплее. А модель-то какую?» «Ты, кстати, знаешь, что сделай? Возьми своим малярам, скажи, чтобы сделали программу на ноутбуке. Загонят туда марки машин, и чтобы можно было различные цвета выбирать или двух цветов. Выбираешь марку, цвет и смотришь, как машина смотреться будет. И нашим, кто покупает, удобнее будет. И в салоне народ активнее станет выбирать цвета». «Точно, ты моя умничка. Вот. А то я представляю Audi A8, как у Апреля. А как она, например, в желто-красном цвете смотреться будет?» «Фу, что за вздор». «Ну хорошо. Пусть будет сине-черная. Половина или волной через кузов пустить». Я попытался себе представить эту машину. Получилось слабо. А вот если действительно будет такая программа, то можно будет поиграться цветами и посмотреть на экране. «Молодец!» — похвалил я ее еще раз. «Обязательно озадачу пацанов. Так какую БМВ-то тебе?» «Придумала!» — «Представь», — посмотрела она на меня. «X6 хочу. Двигатель любой. Пусть она будет ярко-синей, как фургон у вертолета. Нет, еще ярче. А снизу по кругу покрасить серебристый цвет. Только не просто полосу, а с переходом. Я видела, маляры так красили несколько машин». «А что?» — снова я представил себе такого икса. «Будет неплохо смотреться». «И диски, самое главное», — продолжала она. «Диски хочу 4 или 5 спиц, только чтобы они массивно смотрелись. И затонировать ее всю». «А губа у тебя не дура», — улыбнулся я и схватил ее в охапку. «Будет тебе X6 такой. Сегодня же, ребята, задачу».